Рапунцель. Жили когда-то муж и жена. Немало времени прожили они в любви и согласии, но вот беда, не было у них детей. И вот однажды жена сказала: «Дорогой, милый ты мой муженек, услышал Господь наши молитвы». «Неужто правда?» «Да». «Ох, жена, я уж и верить боюсь такому счастью». По соседству с их домом раскинулся большой красивый сад, но люди боялись к нему приближаться. Все знали, что сад принадлежит могущественной волшебнице. Как-то раз жена любовалась из окошка соседским садом и увидела за оградой свежую зелень. Это был... «Ой, какой нежный, какой сочный этот рапунцель!» Это был полевой салат. И так ей захотелось этой зелени, как никогда в жизни. «Ой, ну хоть бы один листочек попробовать!» Муж не стал долго раздумывать. Хоть и страшно ему было, но в тот же вечер, дождавшись темноты, перелез он через ограду, осторожно пробрался в сад, быстро-быстро нарвал салат и выбрался из опасного места. На следующий вечер муж, набравшись храбрости, снова отправился в волшебный сад, снова перелез через ограду, подкрался к грядке с зеленью. «Как ты посмел залезть в мой сад?» «Умоляю вас, пощадите меня. Моя жена ждет ребенка и жить не может без свежей зелени». «Постой, так у вас будет ребенок? Ну что ж, пусть ест на здоровье. Замен-то отдашь мне ребенка». И когда жена родила маленькую девочку, тут же появилась старая колдунья и забрала малышку к себе. Волшебница назвала девочку Рапунцель, Рапунцель, Рапунцель, и заботилась о ней, как о родной дочке. В 12 лет волшебница отвела ее в лес и посадила в высокую башню, без двери и лестницы. Только на самом верху у этой башни было окошко. Если волшебнице нужно было попасть внутрь, она становилась внизу и кричала: «Рапунцель, Рапунцель, немедли, крошка! Золотые волосы свесь из окошка!» У девушки были длинные золотистые волосы. И, услышав голос волшебницы, девушка распускала их, и волосы падали вниз до самой земли. Волшебница, хоть и медленно, поднималась по ним в окошко, оставляла девушке еду и питье и уходила. Так проходили годы. А бедная девушка так и жила в полном одиночестве, не видя никого, кроме фрау Готель. Так звали волшебницу. Однажды неподалеку от башни ехал верхом на коне молодой королевич. Услышав в диком лесу нежный девичий голос, он страшно удивился. «Чудеса! Девушка поет! Откуда она здесь, в такой глуши?» Королевичу, конечно, захотелось взглянуть на девушку, но двери в башню он не нашел.